Дейлор Смит. Точка бифуркации. Книга третья. Глава первая. Со времен октябрьских репрессий в школе произошло много изменений. Например, полностью наладилась система питания, и более того, этот стратегически важный момент стал держаться под контролем практически на самом верху. Количество внезапных и абсолютно разноплановых проверок с единицы выросло до целых 10 только лишь за один учебный год. Простые ученики были не в курсе, но до преподавателей, воспитателей, охраны и верхушки школьного управления очень красочно донесли о суровых методах борьбы с предателями. И я более чем уверен, это дало свои плоды. Одну из видеонарезок, которую показывали и на педсовете, и в казарме нашей службы безопасности, и в актовом зале работникам столовой, мне благодаря Кале удалось посмотреть лично. Впечатления от последних слов обреченных на казнь людей были весьма и весьма насыщенные. Пробирало кого хочешь. Все они как один раскаивались, слезно советовали в снимающую их камеру не идти на поводу у жадности и оставаться верными своим присягам. Но безнадежные взгляды обреченных на смерть людей говорили громче всего. А если учесть, что многих из них зрители знали лично, нетрудно догадаться, какой сильный эффект дал просмотр этих роликов. Серьезные изменения в школьные уклады внес и новый директор. Вот уж кому было плевать на родословные учеников школы и ее работников. Тимофей Степанович, как оказалось, был личностью легендарной. Правда, для нас с друзьями, да и в целом учащихся, он являлся лишь постоянной головной болью. Попасть в немилость к этому демону означало как минимум на несколько месяцев оказаться в опале и с перерывами на сон страдать от напасти его дурного характера. Веса словам старика, находящегося в ранге гроссмастера, придавала не только его сила, которой он, кстати, пользовался довольно редко, но и умение поставить себя так, что к его авторитету вопросов абсолютно ни у кого не возникало. Стоя у него в кабинете на ковре, малолетними детьми себя ощущали не только школьники, которые ими и являлись, но и все преподаватели, а также инструктора, нередко в первое время попадавшие у него под раздачу. За то, как по мановению волшебной палочки из нас в школе наконец-то, пусть и постепенно, но стали готовить воинов. К моей радости, после исчезновения опасной добавки из нашего меню, ребята вокруг так или иначе стали прогрессировать. Меня, кстати, после окончания расследования прилюдно и торжественно наградили, вручив при всей школе почетную награду в виде медали за мужество и грамоту за помощь в обеспечении безопасности школы. Именно тот нашумевший случай, когда покушающийся на мою жизнь убийца по приказу Аристарха Дмитриевича пробрался в окно комнаты, где я находился, решили представить обществу как попытку диверсии. После чего была небольшая и забавная сказка о том, как я с ним мужественно сражался и однозначно имел все шансы одержать верх, если бы не бравые бойцы службы безопасности, очень вовремя подоспевшие на сигнал. Настоящие же поздравления я получил в весьма узком кругу лиц, состоявшем из почти всей семьи Белорецких, в том числе и Алины с отцом, а также высшего руководства моей школы. На награждение откомандировали в город и моего дядю Святогора, который был несказанно горд за меня, хоть и потом ругал, что я опять влез в неприятности. Дядька целый день провел со мной в городе, после чего вновь отправился в командировку, на этот раз заграничную. Что же касалось князя, то он произнес торжественную речь и тепло меня поздравил во всеуслышание, заявив, что на таких парнях, как я, держится вся империя. Отбросив мысли о том, что где-то я подобную фразу уже слышал, я наслаждался коротким моментом триумфа и всеобщего уважения. И правильно, потому что очень скоро вся эта ситуация забылась и продолжилась обычная жизнь. «Что это у тебя тут?» Брезгливо вытаскивая из моих волос какой-то бесформенный кусок засохшей и дурно пахнущей дряни, произнесла Алина. «А ты понюхай!» С трудом сдерживая ехидную улыбку, бросила Маша. По моей просьбе князь таки одобрил перевод девочки в нашу школу, и вот уже четвертый год Морозова училась вместе с нами. По какой-то причине девочки поменяли фамилию. Сама Маша эту новость о переводе восприняла поначалу весьма спокойно, потому как не понимала принципиальной разницы. Но позже осталась положением вещей весьма довольна. «Фу, воняет!» – воскликнула Алина. «А-ха-ха!» Заливистым смехом, будто звон колокольчиков, расхохоталась Морозова, а следом и Максим. Закатив глаза и одарив подругу осуждающим взглядом, Белорецкая повернулась ко мне и вопросительно подняла бровь. «Все, что ползает по полу в общаге, рискует превратиться в еду», – флегматично заметил я. «Фу!» На этот раз практически синхронно воскликнули обе девчонки. Рассказывать друзьям о том, что этой ночью я очередной раз был в разломе, желания и надобности не было. Кроме Степы и Максима, за прошедшие годы я никого в эту тайну так и не посвятил. Незачем ребятам лишний раз переживать, да и ряд ненужных вопросов мне был тоже ни к чему. Что же касалось застрявшего в волосах кусочка кожи убитого мною монстра, то это досадная оплошность. Видимо, он остался там после взрыва, который я учинил напоследок перед возвращением. Вернулся с разлома буквально впритык перед общим подъемом и едва успел умыться и привести себя в порядок. А вот на душу же времени не оставалось. Надо, кстати, подстричься. «И вам приятного аппетита!» – вздохнул сидевший рядом Юра без какого-либо желания, поглядывая в свою тарелку. «Тоже мне неженка!» – хохотнув, хлопнул его по плечу Степка. Пока ребята весело болтали, я мельком оглядел обедавшую за несколько столов от нас Ксюшу. После окончания начальной школы ее переселили с нашего этажа, и наша дружба сама собой стала угасать. Мы приветливо здоровались друг с другом при встрече, но в реальности все меньше и меньше пересекались и, соответственно, общались. Сейчас Ксения и вовсе расцветала, приобретая не по годам приятные очертания в фигуре. Поэтому было неудивительно, что ею интересовались мальчики постарше. Повернув голову в другую сторону, я отметил целую группу детей. Очевидно, второклашек, которых, как когда-то нас на обед привела куратор. Определил я их возраст вовсе не на глаз, а только лишь потому, что среди детишек была маленькая принцесса клана Белорецких. А в каком классе учится Алиса, мне было доподлинно известно. Малышка в школе за полтора года уже вполне освоилась и бывало в обед составляла нам компанию, скромно присаживаясь возле старшей сестры. Они, кстати, несмотря на то, что являлись сестрами двоюродными, внешне были довольно похожи. «У нас контрольная на носу, а он на девчонок пялится», произнес над ухом Максим, отчего я вздрогнул. Будучи довольным произведенным эффектом, товарищ одарил меня хитрой улыбкой. «Тихо ты!» буркнул я, пихнув его в бок. «Эй, чего вы там шепчетесь?» Подняла на нас глаза Алина. «Да вот, девчонок обсуждаем», продолжил подтрунивать товарищ, искоса поглядывая на меня в ожидании реакции. «И кого же, позвольте спросить?» «Так тво...» начал было говорить он, но я его перебил. «Тебя, конечно же. Максиму очень нравится твоя прическа сегодня», нанес я контрудар. Одной фразой удалось засмущать сразу двоих, отчего над нашим столом сначала повисла неловкая пауза, после чего лица моих соседей по комнате расплылись в улыбках, а Максим слегка покраснел. «Да, обычная вроде», – открыв фронтальную камеру на телефоне, еле слышно ответила подруга. «Ты проиграешь в этой войне», – повернувшись к Максиму и отрицательно качнув головой, с легкой улыбкой шепнул я. Друг на секунду задумался, после чего молча вернулся к обеду, улыбаясь себе под нос. После обеда мы все вместе отправились в спортзал, где вот-вот должны были начаться занятия по фехтованию. Быстро переодевшись в спортивную одежду, весь класс построился в ожидании тренера. «Самостоятельная разминка 5 минут», – скомандовал инструктор, проходя мимо нас. «Далее, под моим руководством. Начали!» Хлопнул он в ладоши и направился в тренерскую. Ну а мы в большинстве своем занятия по ближнему бою на мечах любили, и потому тренировались и выполняли все команды с большой охотой. Через 5 минут вернулись сразу несколько инструкторов и провели подводящую к последующей тренировке разминку. Далее мы занимались с ними уже по группам. Алина на эти занятия тоже ходила, но по большей части по пятницам. в дни, когда проводились учебные спарринги. Своих инструкторов у подруги хватало, а вот хотя бы примерно равных по силе соперников нет. В целом, как я выяснил, аристократкам владеть холодным оружием было совсем не обязательно, в отличие от благородных мужского пола. Но в то же время, если девушка достойно владела клинком и могла на деле это показать, в том же разломе в обществе ей почет и уважение были обеспечены. «Держи, сегодня тебе поддаваться не буду, так что не обижайся», – улыбнулся мне Максим, передавая учебный клинок. Учебным он, кстати, считался только лишь потому, что не был заточен как боевой. Вместо этого грани меча были специально затуплены. То бишь, если попадет им, к примеру, по пальцам, то их не перерубит, а всего лишь переломает. К слову, стоит добавить, что такой меч и спарринг-партнеры давали только тем, кто уже научился поднимать барьер. Но к середине 5-го класса этим могли похвастаться почти все дети. «Твой оптимистичный настрой меня однозначно радует», – ответил улыбкой я товарищу и, исполнив дурашливый жест приветствия соперника перед боем, подсмотренный в одном фантастическом фильме, принял стойку. Бил Максим уже давно не по-детски. Прекрасно работал ногами и даже пробовал финты. Также товарищ уже мог похвастаться неплохой реакцией и выносливостью. «Аверин, не заигрывайся! Если сближаешься, то используй это!» Наставлял сбоку один из инструкторов. «Ногой ему добавь или дай с локтя. Чё тормозишь?» К такому я уже давно привык. Тренера всегда советовали моим оппонентам и очень редко поправляли меня. Тут не было какой-либо неприязни ко мне, просто мои противники объективно в этом больше нуждались. В целом, база, которую в нас вложил много лет назад дядя Святогор, мягко сказать, давала о себе знать. Плюсом ко всему, на занятия по ближнему бою я попал значительно раньше всех своих одноклассников, так что сейчас здесь кроме Максима и, может быть, Алины для меня хороших соперников не было. «Смена!» – хлопнул в ладоши главный тренер. После окончания тренировки инструктор нас всех построил и, внимательно оглядев присутствующих, объявил: «В конце следующей недели начнутся соревнования по фехтованию. Участвовать будете все. В том числе ваши одноклассники-аристократы. Призеры могут рассчитывать на значимые награды от самого князя. Если вопросов нет, свободны». Услышанная новость, судя по лицам окружающих ребят, обрадовала далеко не всех. Оно и неудивительно. Многие понимали, что с текущими навыками рассчитывать на какой-то результат глупо. Но политика школы и, в частности, организаторов и инструкторов была совсем иной. По их мнению, любые поединки, а тем более соревновательного характера, это в первую очередь опыт. А его много не бывает, тем более в нашем возрасте.